Великий Бог Волк. Много исцелений и чудес совершил Иоанн в том городе, а прожил он там в доме Мирона 3 года. После этого он решил отправиться в другой город, в верстах в 50, жители которого оставались во тьме идолопоклонства. Когда Иоанн вошел в этот город, то увидел народ, совершающий праздник, и тут же связанных юношей. Иоанн спросил одного из стоявших, для чего связаны эти юноши. «У нас есть великий бог Волк», — ответил тот, — «и сегодня мы совершаем ему праздник. Ему-то в жертву и будут заколоты эти юноши». «Покажи мне этого бога», — сказал Иоанн. «Если хочешь его видеть, то подожди до часа пополудни. Тогда жрецы вместе с народом пойдут на то место, где Бог является. С ними ты пойдешь и увидишь Бога-волка». «Очень хочется мне скорее увидеть вашего Бога», — сказал Иоанн. «Я вижу, что ты человек добрый, а я пришел издалека. Только ты можешь помочь мне. Отведи меня скорее на то место, а я дам тебе за это драгоценную жемчужину». Очень захотелось тому получить жемчужину, и он согласился. Привел он Иоанна к болоту и говорит: «Отсюда выходит наш Бог и является народу». Иоанн стал ждать, а человек, который его привел, тоже ждал, ведь когда Бог-волк выйдет из болота, он надеялся получить условленную плату. После полудня вышел из воды бес в виде огромного волка. «Именем Иисуса Христа!» — воскликнул Иоанн. Бес-волк замер, а Иоанн спросил его: «Сколько лет ты живешь здесь?» 70 лет, — отвечало чудовище. «Повелеваю тебе именем Отца и Сына и Святого Духа, уйди с этого острова и больше не возвращайся сюда», — властно сказал апостол. Бес мгновенно исчез. Увидев все это, человек, приведший Иоанна, пришел в ужас и пал к ногам святого. Здесь же, на берегу страшного болота, Иоанн рассказал ему о едином истинном Боге, сотворившем мир, о грехе и истине, о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, о вере и покаянии, и каждое слово святого запечатлялось в потрясенной душе бедного язычника. «Вот ты получил от меня жемчужину, которую я обещал тебе», — заключил свой рассказ Иоанн. В это время на берегу болота показалась процессия жрецов с ножами в руках. Они вели связанных юношей. За ними шел весь народ в праздничных одеждах. Шествие остановилось, все ждали выхода волка, готовясь заколоть юношей для его насыщения. Долго-долго стояла толпа в ожидании. Наконец Иоанн подошел к ним и сказал: «Развяжите этих несчастных, они свободны». «Нет больше вашего Бога-волка, это был бес, и его победила и прогнала сила Иисуса Христа». Жрецы пришли в ужас, они не могли поверить, что их Бог погиб, и начали искать его, но, конечно же, нигде не нашли. Пришлось развязать юношей. Выступив перед растерянной толпою, Иоанн сказал: «Вот видите, до какого безумия обмана доводят незнание истинного Бога. Вы мерзкого и бессильного пред Богом злого духа считали за Бога и отдавали ему в жертву ваших юношей». И он стал поучать людей истинной вере, рассказывая им о Христе. И многие из них, уверовав, крестились.